Глава 32. «Артем Борисович?» – прохрипел я настороженно, пока грозный усатый визитер в белом халате поверх неизменного костюма молча придвинул к кровати табурет и, смахнув с сидушки невидимую пыль, аккуратно присел на самый его краешек. «Так, практикант, отставить панику», – заговорил со мной, наконец, начальник нашего представительства. «Успокойся, Сергей, ты не пленник. К кровати привязан временно и исключительно для собственного блага, чтобы не сбежал отсюда до нашего разговора. А то в последнее время ты у нас дюжи порывистым и непредсказуемым стал. Нам же нужно обязательно обсудить вскрытую на днях в твоем институте крайне неприятную проблему. Поэтому сейчас мы сперва душевно поболтаем, и после разговора, клянусь, я лично освобожу тебя от всех ремней. Договорились?» «Будто у меня есть выбор», – прохрипел я. «Не нравится мне твой голос», – покачал головой начальник. «На-ка вот, хлебни». Он сорвал пробку с добытой из кармана бутылки боржоми и поднес горлышко к моим губам. «Не жадничай, пей спокойно. Никто у тебя воду не отнимает. Не хватит, это еще достану». «Спасибо», – пробулькал я кое-как. «Не разговаривай, спокойно пей и слушай». «Сюда, в больницу, ты, Сергей, попал после аварии, случившейся 3 дня назад в 11:20 на проспекте...» «Как 3 дня?» – перебил я, едва не захлебнувшись. «Пожалуйста, пей молча». С трудом сдержал раздражение Артем Борисович, продолжая поить меня из бутылки. «Давай я тебе сперва все расскажу, а потом уже станешь задавать вопросы». Не рискнув отвечать, дабы снова не поперхнуться стекающей в горло водой, я в знак согласия на секунду просто прикрыл веки. «Так вот, 3 дня назад на скорости более 100 км/ч, не справившись с управлением, ты выскочил навстречку и протаранил тяжелый грузовик с фурой. От страшного лобового удара, не особо, к слову, навредившего кабине большого тягача, твоя маленькая машинка превратилась в груду исковерканного железа. Но благодаря четко раскрывшимся в момент столкновения подушкам безопасности, сам ты выжил внутри расплющенного в лепешку спорткара, а благодаря целительному навыку, запустившемуся автоматически в критической ситуации, смог продержаться до приезда скорой. Дальше тебя худо-бедно подлатали на месте, накачали лекарствами, отвезли в больницу и экстренно прооперировали, сшивая разрывы внутренних органов и собирая конструктор из осколков поломанных костей. Дабы не шокировать местный медперсонал чудом аномально быстрого восстановления твоего организма, пришлось напрячь связи и организовать твой перевод в отдельный, изолированный больничный бокс под наблюдение нашей Елизаветы. Вода в бутылке наконец-то закончилась. Я вдосталь напился и поспешил заверить начальника, что распечатывать вторую определенно уже не стоит. «Ну, гляди», — хмыкнул Артем Борисович, убирая ее обратно в карман и возвращаясь на табурет. «В общем, за 3 дня, что ты пролежал в коме под неусыпным патронажем артефактора, все раны на твоем теле благополучно затянулись, переломы срослись, и новые кости, как утверждает Лизавета, стали крепче старых. Парень, что за траурный вид? Ты вообще слышишь, что я говорю? Всего за 3 дня Лизавета наша, тебя, обалдуя, почитай, из полутрупа обратно в живчика превратила. Радоваться должен, а ты мне тут рожу кривишь». 3 дня, — простонал я. «Прошло целых 3 дня. Сам виноват, нечего было гонять по заснеженной дороге, как полоумный, — фыркнул Артем Борисович. «Вы не понимаете, они что же там разбились в своем автобусе? Я должен был поехать, разыскать и попытаться как-то спасти». «Ты о матери, что ли, своей убиваешься?» — шокировал неожиданной проницательностью начальник. «Напрасно. Жива она, не паникуй». «Откуда?» «Да не таращься ты так на меня», — хмыкнул Артем Борисович. «Разумеется, за прошедшие дни мы провели свое маленькое расследование и выяснили причину сбоя твоей концентрации на дороге, обернувшейся аварией. Тебе на айфон пришло сообщение, раскрыв которое ты выпал из реальности со всеми вытекающими трагическими последствиями. Гаджет твой, увы, после удара превратился в бесполезное крошево из стекла и пластика. Но потрясшее тебя роковое сообщение с фотографией горящего автобуса сохранилось в облаке, откуда его удалось в полном объеме восстановить. Дальше дело техники. связались с расследовавшими данное ДТП гайцами, получили от них список пассажиров, свалившегося в кювет автобуса, наткнулись в нем на знакомую фамилию. В общем, на самом деле там все обошлось без серьезных увечий. Водитель и все пассажиры успели благополучно выбраться из разбившегося автобуса до момента его возгорания. А конкретно в медицинской карте твоей матери было зафиксировано несколько синяков и пустяшных царапин по всему телу и вывих правого плеча. Она чувствовала себя нормально и от госпитализации отказалась. Когда в больнице ей обработали ушибы с царапинами и наложили фиксатор на выправленное плечо, она спокойно уехала домой, где в данный момент благополучно и проживает. Твой начальник лично в этом удостоверился, скатавшись в твое родное село по моей просьбе. О том же, что ты на спорткаре своем разбился, разумеется, Саня матери твоей не рассказал. Так что не переживай, эта маленькая тайна останется между нами. А с сестренкой что? Какой сестренкой, Сергей, ты о чем? Напрягся Артем Борисович. Ну как же, Надкой, сестренкой младшей. Она ж вместе с мамой в автобусе том злосчастном поехала. Ты уверен? Ничего не путаешь? Да блин, я ж сам утром их на автостанцию отвозил и на автобус этот чертов лично сажал. Странно, в списке пассажиров твоей сестры точно не было. Да как не было-то? Я лично в кассе два билета маме и сестре покупал. Не горячись, парень, разберемся. Я не понимаю, как мама могла спокойно вернуться домой и жить, как ни в чем не бывало, без Надки. Артем Борисович, вы уверены, что Саня был у нее? Гребаный ублюдок. Так вот, что он на самом деле задумал реализовать через весь этот цирк с конями. Закусил ус, побледневший и как-то вдруг резко осунувшийся начальник. Артем Борисович, скажи, Сергей, это важно. Тебе не снилась сестра? Ну, было вроде. «Паршиво!» — кивнул постаревший еще больше начальник. «Артем Борисович, вы меня пугаете. Да объясните уже, наконец, что происходит». Однако, игноря мой призыв, начальник поднялся с табурета и, добытым из кармана ножом, сперва по очереди аккуратно разрезал все удерживающие в лежачем положении ремни. Лишь освободив меня, он снова заговорил. Голос его стал непривычно тих и глух. «Извини, практикант, но, похоже, в этой партии нас с тобой вчистую переиграли. У меня для тебя две новости. Одна плохая, а вторая еще хуже. С какой начать?»